подожди, пока уснут. Потом Клава начала выкладывать покупки. Между прочим, на столе оказалась бутылка красного вина. Костя удивленно посмотрел на жену. «С премии», — шепотом объяснила Клава. Она доставала с висевшей на стене над столом застекленной полки тарелки, стаканы, вилки, тянулась с белее икрами ног то в одну, то в другую сторону, и вся ее ладная и как-то по-женски вызывающая, дразнящая мужской глаз фигура ложилась Косте на сердце, освобождала от всех забот и мыслей и оставляла в душе только одно состояние. Все время, все 24 часа в сутки быть рядом с этой женщиной, чтобы каждую минуту, вытянув руку, можно было бы ощутимо убедиться в реальности ее присутствия. Клава постепенно раздевалась. Она знала, что Косте нравится смотреть, как она раздевается, да и самой ей почему-то тоже нравилось раздеваться при муже. Конечно, если бы у них была вторая комната, то Клава, по всей вероятности, уходила бы переодеваться туда. Но этой второй комнаты у них не было. И с самого начала их брака, когда они еще жили у свекра за занавеской, Клава сразу привыкла не стесняться Костю, и он привык к тому, что она всегда раздевалась на ночь за занавеской рядом с ним. Привык к этому и полюбил эти поначалу вроде бы напряженные и неловкие минуты приобщения к чему-то запретному и тайному, когда на него веяло от раздевающейся рядом жены слабым потом и еще чем-то женским, кружащим голову, путающим мысли. Но потом эти минуты, впору их жадной и ненасытной друг друга молодости, стали самыми желанными, самыми ожидаемыми. И так это и осталось между ними, и с каждым годом становилось все более желанным и ожидаемым для обоих. Клава сняла кофточку, и Костя, увидев ее полные, чуть покатые белые плечи, сразу испытал знакомое волнение. И первый легкий дурманящий туман возник перед ним и, качнувшись, уплыл в сторону. Клава опустила юбку, перешагнула через нее и повесила на спинку стула. И от этого знакомого, сотни раз виденного движения, Костя снова испытал волнение, как в молодости, когда в первые месяцы их жизни вдвоем он все никак не мог насытиться в такие минуты взглядами на фигуру жены. Клава нагнулась, взяла обеими руками за край комбинации и, неожиданно подняв голову, посмотрела на Костю. Они встретились глазами, и взгляды их были пристальны и напряжены. Костя никогда бы не смог объяснить себе, да и не пытался делать этого, почему именно это движение так завораживающе действует на него, почти ослепляя его, обрывая все остальные связи со всем, что его окружало. Наверное, здесь было все. И молодая страсть, и зрелость их чувственных отношений, и, может быть, даже то, что было недоступно его пониманию, а было просто присуще необъяснимой, неизрекаемой его мужской и одновременно человеческой сущности. Незримая связь между этим последним движением и рыжими девчонками, сопевшими во сне всего в двух шагах от них. Она стояла перед мужем, не стесняя спящих за спиной дочерей. Присутствие их даже наоборот как-то по-новому волновало Клаву, и это волнение она чувствовала, передается и Косте. И Костя снова ощутил возвращение того ослепления и дурмана, который на секунду схлынул было с него, и, подняв голову, уже ничего не видя перед собой, двинулся к жене, прижался губами к ее закрытым глазам и начал целовать ее лицо, волосы, шею, плечи. Они лежали на кровати в своей темной 14-метровой комнатке, забыв о бутылке красного вина, забыв вообще обо всем на свете, и шептали друг другу бессвязные, ничего не значащие, но такие, наверное, прекрасные в это мгновение слова: «Костенька, рыженький мой, солнышко мое, обними крепче, поцелуй. Милая моя, любимая, ненаглядная, золотая. Костенька, рыжая головушка, Клавушка, Клавушка». Ночь уносила к звездам их слова, ласки, движения. Костя лежал на правом боку. Лицо Клавы было рядом с его лицом. Полуоткрыты ее губы, тепло дышали в его губы. Он ощущал на правой руке легкую тяжесть ее головы. Иногда она брала его руку и целовала ее, и оба они чувствовали, что все, что было до этого мгновения с каждым из них, днем, на работе, с другими людьми, все это была разорванная на две половины их общая действительность. И только сейчас, вот в эти мгновения, эти две половины начали сближаться в одно единое целое, которое надо соединить, сомкнуть, чтобы восстановить их общую разорванную действительность в ее естественных, как они это ощущали, и нерасторжимых границах. «Иди ко мне, сладкий мой», — шептала Клава, — «иди скорее». И небо падало на землю, и мир, разомкнутый на две половины, мужчину и женщину, снова становился единым, снова восстанавливался в своем неумирающем естестве, и вечность, накрыв их пологом своей неистребимости, уносила обоих за последний горизонт тайны творения. «Хочу парня, мальчишку хочу», — шептала Клава. «Дай мне его, Костенька, подари мне его». И Костя тоже хотел, чтобы у них родился сын. Он обнимал Клаву, шептал ей что-то, жарко обещая мальчишку, парня, и погружался все глубже и глубже в распахнутый настежь плен ее женской щедрости и своего мужского счастья. «Рыженького мальчишку хочу, Костенька!»